Он не так уж и ошибся. Словарный запас, который сейчас обрушился на него, Карина почерпнула еще в раннем детстве, когда отец брал ее с собой на верфи. «Миссис Дрейтон, прошу вас!» Карина открыла глаза. «Оставьте меня в покое, прошу вас. Я хочу спать». «Вы еще не закончили». «Как это не закончила?» Доктор Брайсон тяжело вздохнул. Этот невысокий усталый мужчина с сидеющими волосами и длинным носом, на который были водружены огромные очки, с каждой минутой терял свою выдержку. Еще немного, и он взорвется. «Да поймите же, я должен перерезать пуповину. Неужели это так трудно понять? Вы должны взять ребенка на руки». «Нет». «Еще никогда не встречал такой строптивой роженицы. Сколько же можно?» «Позовите Флоренс, пусть она подержит ребенка». Карина избегала смотреть на плачущее существо, которое только что произвела на свет. «Я вам уже говорила, что не хочу его видеть. Сколько раз повторять? Ваша служанка кипятит воду для ребенка». «Так подождите, пока она освободится». «Не могу я ждать. Это для вас опасно. Можете подхватить заражение. Немедленно возьмите ребенка». Не давая больше Карине возразить, доктор положил младенца на сгиб ее правой руки и занялся пуповиной. Карина старалась не смотреть на ребенка, опасаясь, что его образ запечатлеется в памяти и будет потом преследовать ее. «Поторопитесь, доктор», — раздраженно сказала Карина, глядя в стену. Доктор только улыбнулся в ответ. «Ну-ка, расслабьтесь, миссис Дрейтон. Заберите его, наконец, у меня». «Еще не время, миссис Дрейтон. Теперь я должен заняться вами». «Сейчас поднатужьтесь. Сильнее, сильнее!» С этими словами доктор надавил ей на живот, и детское место вышло, почти не причинив боли. Малыш заплакал. «Заберите его!» — взмолилась Карина. «Я не могу больше этого выдержать!» «Теперь надо подождать, пока принесут теплую воду. Нужно смыть кровь с нашего паренька». «Кровь?» Карина испуганно взглянула на ребенка. «Не пугайтесь, миссис Дрейтон, с мальчиком все в порядке. Такой здоровяк, просто загляденье!» Карина невольно посмотрела на крохотное создание, которому только что и в таких мучениях дала жизнь. «Черноволосый маленький уродец», — подумала она. «Ужасно некрасивый, правда, доктор?» Не удержавшись, спросила Карина. Доктор Брайсон от души расхохотался. «Первый раз слышу, как молодая мать искренне говорит то, что думает о своем младенце. Даю вам слово, после того, как мы его искупаем, он будет очень даже симпатичный». «А почему он все время кричит?» «Видите ли, миссис Дрейтон, он только что лишился своего теплого, уютного и безопасного гнездышка и попал в совершенно новый и страшный мир. Разумеется, он недоволен. Его надо приласкать и успокоить». «Я не могу». «Его надо приложить к груди, миссис Дрейтон». «Этого я не сделаю». «Как вам будет угодно, сударыня. Пусть себе кричит. Большого вреда от этого не будет. Пойду узнаю, почему воду до сих пор не принесли». Невозмутимо ответил доктор и направился к выходу. «Погодите!» — крикнула ему вслед Карина, но он даже не обернулся и вышел из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. На кухне доктор застал Флоренс, преспокойно сидящую за столом со стаканом виски в руке. «Не найдется ли у вас еще стаканчика, мисс Флоренс?» «Конечно, доктор. Присаживайтесь». «Ну как? Сработало?» «Пока еще непонятно. Я думаю, нам надо оставить их на некоторое время одних, но ненадолго. Мальчика следует обмыть». «Господи, знали бы вы, как я волнуюсь!» До сих пор не знаю, правильно мы поступаем или нет.